Впрочем, я быстро подавил ненужные эмоции. Ну, есть у меня свои войска валькирии, и что, тем более, имею право. Было бы странно, если бы мне было приятнее смотреть на мужчин, нежели на женщин, преклонивших предо мной колено. Глубоко вздохнув, я посмотрел на семерку, которая выгодно отличалась от всех остальных. За прошедшее время доспехи Сейбер, Лансер, Арчер, Кастер, Райдер, Берсеркер и Ассасина сильно изменились. В частности, доспехи первой шестерки, да и сама внешность у них изменилась. Теперь у всей семерых были открыты некоторые участки кожи и головы. Так, например, Сейбер была очаровательной молодой девушкой с пепельными волосами. Ее плотные доспехи сменились тканевым черным платьем не меньшей прочности, а двуручный меч сменился полуторным черным мечом. Этот облик она приняла не сразу после становления женщиной, но уже некоторое время она не менялась, что значит, что ей нравится. По крайней мере, насколько это может быть относительно бездушных кукол. И не только Сейбер выделялась новой внешностью. Лансер тоже стала куда больше похожа на человека, чем на монстра. У нее также исчез шлем, и вместо него показалось лицо прелестной девушки лет 17, с короткими светло-фиолетовыми волосами и чуть более насыщенными этим цветом глазами. Окутанная в плотные доспехи, в одной руке она держала огромный щит, а в другой – копье, полностью оправдывая свое звание лансера. Арчер тоже теперь была красивой девушкой, а не внушительным рыцарем. Брюнеткой, если быть точнее. Закутанная в черные доспехи, она действительно была похожа на воина, с некоторыми условностями. Впрочем, от этого менее красивой она не становилась. Кастер тоже преобразовалась. Один из первых моих рыцарей, способный исцелить практически любые раны сотен тысяч воинов, теперь была длинноволосой брюнеткой азиатской наружности. Вместо плотной белой брони на ней элегантно сидело платье, а вместо посоха она держала в руках меч, что, в общем-то, никак не меняло свойства этого артефакта. И на голове у нее покоилась диадема, многократно увеличивающая запас маны. Но, несмотря на всех этих красавиц, наиболее странно выглядела Райдер, которая была японской школьницей. Ну, действительно, она взяла себе форму японских школьниц, имела темные волосы до плеч и притягательное азиатское лицо. Была ли она красавицей? Несомненно, да. Пойди я с ней на свидание, меня попытались бы посадить на 8 лет, ответ тот же. И оттого более примечательным было то, что она восседала на драконе и взирала на всех с высоты нескольких метров. А вот Берсеркер меня порадовала своей внешностью. Не в смысле, что она выглядела, как настоящий Берсеркер, нет, скорее, даже наоборот. Она превратилась в коротковолосую миниатюрную девушку с безэмоциональным лицом, скромными, но плотными доспехами и огромным двуручным мечом больше ее самой. Мне понравился контраст того, как она выглядит и как безумно сражается. И в противовес Берсеркеру, Ассасин выглядела, как самый образцовый представитель своего класса. Вся окутанная в черные доспехи с уклоном под японский стиль и воротником, скрывающим часть лица. Ее длинные черные волосы были завязаны в хвост, а бирюзовые глаза оценивающе смотрели на все вокруг. Она видела явно больше, чем остальные мои слуги. Особенно мне понравилось, что, помимо черного, в ее одеждах преобладал и другой цвет, красный. Главный черный и красный побочный – это мое любимое сочетание. Я внимательно оглядел их всех, судя по тому, что они уже некоторое время не меняли внешность, хотя я понятия не имею, почему они раньше это делали, то я могу полагать, что они решили остановиться на этих образах. Впрочем, я даже за. Мне нравится, когда столько красавиц одновременно склонили головы предо мной. К тому же более человеческая внешность никак не повлияла на их силу. Сейбер, 2919 ур. Лансер, 2913 ур. Арчер, 2918 ур. Кастер, 2896 ур. Райдер, 2927 ур. Берсеркер, 2931 ур. Ассасин, 2932 ур. Все они обладали выдающимся уровнем, и этого они достигли не только благодаря мне. Да, я всячески им помогал с помощью вируса и системы, повышал их уровни с помощью очков подземелья. Но даже так, если бы они не качались под ускоренным временем в самых разных подземельях, я бы, наверное, так никогда и не получил подчиненных такого уровня. И даже если они далеко не самые сильные из рыцарей, мне все равно куда приятнее повелевать ими, нежели другими. Может, потому что я лично дал каждое из них имя? Глубоко вздохнув, я выкинул лишние мысли из головы и посмотрел на рыцарей. Райдер, Позвал я одну из них, и та подняла голову. «У меня есть для тебя подарок», — девушка удивленно моргнула и неуверенно кивнула. «Это был первый раз, когда я давал ей подарок так, напрямую». «Подарок?» — осторожно переспросила она. «Я с гордостью приму его», — пообещала она. «Некоторое время назад мои рыцари начали говорить, не все, а только те, кто достиг четырехзначного уровня. Впрочем, сейчас уже очень мало осталось тех, кто не говорит. Тот случай стал для меня немного шокирующим. Я иногда задумывался, есть ли разум у них, но оставлял этот вопрос без ответа. В основном потому, что мне было неинтересно. Но недавно, когда я обдумал это, то понял, что, в принципе, все монстры подземелья живые и на определенном уровне обладают разумом. Так почему в моем подземелье должно быть по-другому? Усилием воли я вызвал своего нового питомца. И, к всеобщему ужасу и шоку, рядом со мной воплотился грифон, существо, невероятно превосходящее по силе их всех вместе взятых. С этого дня он будет подчиняться тебе. Райдер выглядела удивленной. «Господин, вы уверены?» – спросила она, но, увидев мой холодный взгляд, быстро склонила голову и произнесла. «Спасибо за ваше великодушие». Я удовлетворенно кивнул. Грифон податливо подошел к Райдеру и взглядом попросил ее себя оседлать. Пока школьница была занята новым питомцем, я вызвал систему подземелья и проверил очки подземелий. Их было много, очень много. Мои рыцари и драконы хорошо постарались, пока меня не было. Зачистили бесчисленное количество сильных подземелий, нашли себе прекрасную экипировку и поднакопили большое количество очков подземелий. Им же лучше, что они так усердствовали. Легкими манипуляциями я потратил все эти очки характеристик. Не осталось ни одного очка. Но сделал я это не для того, чтобы купить еще больше рыцарей. Нет, я улучшил имеющихся. Вся моя армия получила огромный прирост в силе. Но больше всего выделялась семерка, которая в мгновение ока достигла пятизначного уровня. Теперь они смогут продолжать развиваться дальше и еще быстрее. И смогут уничтожить всех, кому я не рад. Удостоверившись в уровнях слуг, я холодно посмотрел вдаль, где собралось множество монстров. «Убить всех», — приказал. «Ассасин», девушка в одеянии шиноби появилась рядом со мной. «Ищи монстров с интересными навыками и переноси в лимбо». Девушка не ответила и даже не кивнула. Она просто исчезла, и я знал, что она выполнит мой приказ. Оставив монстров на своих бессмертных подчиненных, я снова посмотрел вдаль. Там сидела одинокая человеческая фигура, и уровень этой фигуры уже достиг 100 тысяч. Думаю, можно сказать, что я уже нашел стража этажа. Глава 33. Уж в чем, а в сексизме меня обвинить нельзя. Я одинаково неприятный человек и для мужчин, и для женщин. Да и в избиении первых и вторых я не делаю особых различий. Дракон. 113-917 ур. Я стал замечать, что высокими уровнями меня в последнее время не напугаешь. Хотя, с другой стороны, оно и понятно, я достиг максимального значения скорости и благодаря своим навыкам могу противостоять и тем, кто намного сильнее меня, достаточно просто избегать ближнего боя. Но из этого вытекает досадный факт. Я, тот, кто с самого начала полагался на физические характеристики, полностью переключился на навыки. Впрочем, если это позволяет мне сражаться с сильнейшими, то я не против. Пара телепортаций позволила мне легко достигнуть цели. Это была женщина лет 25, красивая блондинка со смуглой кожей и зелеными глазами. Довольно занятная внешность, никогда не видел такого сочетания. Мулатка выглядела крайне привлекательно, если не сказать, что возбуждающе. Восседая на троне, она пристально смотрела на меня. Тут вокруг не было никого. Мои рыцари, как и монстры этого этажа, остались очень далеко отсюда, схлестнувшись в кровавом танце. «Приветствую», — максимально элегантно поклонился я, как и подобает принцу, коим я на самом деле и являюсь. «Мое имя Ураборос, дракон вечности, присвоивший себе звание императора драконов. А как зовут эту очаровательную леди?» На мои слова женщина ухмыльнулась и поднялась со своего места. «Какие мы вежливые», — признала она, — «и в то же время высокомерные». Она пристально меня оглядела. «В таком случае зови меня королевой драконов». Я понятливо кивнул. Мне уже было известно об этой женщине из воспоминаний змей. Он ее терпеть не мог, в основном потому, что она была его противоположностью. Дикарка, которая обожает сражаться. Можно сказать, что человек, который живет ради науки, и человек, который живет ради сражений, просто несовместимы. «В таком случае, дракон», я прищурился на манер искусителя. «Как насчет уговора? уговора, заинтересовалась она. «Да», — кивнул я, — «совсем недавно я заметил в себе одну особенность, что-то, что раньше было мне чуждо, но сейчас, думая об этом, я воодушевился этой идеей, и, должен признать, мне это подходит, мне из тебя силой нужно вытягивать подробности», — прищурилась она, показывая явное недовольство. «Ладно, если честно, я решил создать для себя группу валькирий, моих верных воинов, готовых убивать и умирать за меня, девушек, которые будут служить мне навеки вечные», признался я. «Извращение», — скривилась дракон. «Что за дурацкая идея?» Я покачал головой. «Понимаешь ли, я сейчас сильный, а сильным свойственны свои причуды», выразил я свою точку зрения. «Тем более, таковым мне быть недолго». Она проигнорировала мои слова. «С чего ты вообще решил предложить мне это?» «Из интереса, даже не думая соглашаться», спросила она. «Ну так меня в случае поражения ждет смерть, чего мне хотелось бы избежать, а ты смерти не боишься. Разве несправедливо, что мы оба будем в равных условиях? Я получу что-то, чего бы мне сильно не хотелось, а ты получишь то, чего не хотелось бы тебе», привел я весьма сомнительный аргумент. «В этом ведь и вся суть битвы, разве не так?» прищурился я. «Победитель получает все, а проигравший теряет свое». На ее лицо наполз широкий оскал. «Хорошо сказано, но учти, я не такая, как твои прошлые противники. Не смей думать, что справишься со мной, если у тебя получилось добраться сюда». От ее тела начала исходить чудовищная аура, которая заставила напрячься даже меня. Она говорит так, потому что не знает, что среди моих достижений есть победа над Демиургом. Только вот, Лилия была сильно ограничена в тот момент, и даже так я смог справиться с ней только с десятитысячной попытки. Также я не думаю, что использовать опустошитель – хорошая идея. Блондинка хочет эпичного боя. Опустошитель же превратит этот бой в противостояние обычных людей. Тем более, если я использую опустошитель, не разобравшись во всех ее способностях, это гарантированно меня убьет. И меня немного воодушевляет такая перспектива. Даже не думал, улыбнулся я в ответ, полностью приготовившись к бою. Но и ты не вздумай сдерживаться. Взмах руки выпускает 5 огромных слэшей, но она просто прикрывается своей рукой, полностью подавляя силу моей атаки. Второй взмах, и теперь уже красный огненный шар расширяется, стирая все на своем пути. Но даже это она просто игнорирует. Больше похоже, что она сейчас пытается прочувствовать силу моих атак. «Весьма неплохо», — ухмыльнулась она. «Но, неужели это все, на что ты способен?» Она ринулась на меня, явно не впечатленная. И вот в этот момент я обрушил на нее удар кулаком, от которого она аж сморщилась, а потом еще один удар, с разворота ногой, отправивший ее в полет. Бесконечная скорость дает бесконечную силу на удар. Да, достигнув 100-тысячного уровня, она довела все свои характеристики до максимального уровня. Но если дело касается скорости и силы на удар, то благодаря вечности у меня с ней будет паритет. Иммунитет заменяет прочность, регенерация заменяет выносливость. И поэтому я могу без зазрения совести распределить все оставшиеся характеристики между интеллектом и контролем, получив немыслимые значения энергии и магической силы. Усилием воли я воссоздал покров драконьего императора. И, что мне было больше всего нужно, перчатки из своей чешуи. Вытянув руку вперед, я направил туда энергию всех типов. Огня, воды, земли, молнии, ветра, жизни, смерти, тьмы и вечности, а также добавил свойства всего, что только мог. Луч энергии вышел крайне несбалансированным, но это было только в плюс, это значит, что взрыв будет сильнее. И вот эту атаку блондинка не решилась принимать на свою защиту, благоразумно уйдя в сторону. Впрочем, взрыв все равно ее задел, оставив несколько ссадин и ожогов. «Все еще недостаточно», — ухмыльнулся я. Она ничего не ответила, вместо этого ринувшись вперед. Боец ближнего боя не использует артефакты и предпочитает использовать конечности в качестве своего оружия. Встретить такого противника было достаточно интересным опытом, давненько я не встречался ни с кем подобным. Приблизившись достаточно, она со всего размаху попыталась меня ударить, и я ответил тем же. Наши кулаки столкнулись, создавая чудовищной силы воздушные потоки, и сила в наших кулаках была равна, но все равно у нее рука треснула, а вот моя осталась невредимой, и все это благодаря иммунитету к любому типу воздействия на меня. Любые повреждения тратят лишь часть моей энергии, но не наносят абсолютно никакого вреда. Хех, а это действительно весело. Полубезумно оскалилась она, пытаясь задеть меня в рукопашную. Наша скорость была равна, и я мог позволить себе ответить тем же, наносить удары. И если ее удары проходили для меня без повреждений, то вот мои, пусть и совсем немного, но наносили урон. Кулаки столкнулись, но я разжал кулак, схватил ее за руку и швырнул, а затем отправил вслед драконье дыхание, которое получилось гораздо мощнее благодаря режиму императора драконов. Она подавила луч энергии голыми руками, но потратила на это определенные силы и время. А вот я успел обойти ее и выстрелить еще раз, потом еще и еще, пока не зажал ее с нескольких сторон своими атаками. Огненная длань. Выиграв себе немного времени, я вытянул руку вперед и сконцентрировал в ней чуть больше энергии. Но на сей раз я использовал не драконье дыхание, а огненный шар. Пламя, настолько жаркое, что способно сжигать целые вселенные. И такой огонь поглотил ее полностью. Остановился ли я на этом? Конечно, нет. Ледяная длань. Отлетев от нее на некоторое расстояние, я создал огромную тюрьму изо льда, заключив ее в этот лед. И потом третья атака, многократно усиливающая силу этих двух техник. Гравитационная длань. А потом силой криокинеза и гравитации сжал эти немыслимые объемы магического льда до размеров небольшого шарика. От массы сжатой материи гравитация шара уже не позволяла фотонам отражаться от ее поверхности. Фактически только что я создал черную дыру. Причем совсем необычную черную дыру. А еще через секунду рука мулатки выбила часть материи шара, а потом полностью его разломала. Действительно, неплохо, мальчик, ухмыльнулась она, решив не бросаться в бой сразу за спасением. Там было тесно и жарко. Давненько никто не мог заставить меня чувствовать себя настолько хорошо. Я отступил. Не решился использовать еще какую-нибудь способность. Не будет ложью сказать, что только что продемонстрированная мною атака была одной из сильнейших. Я ни в коем случае не сдерживался. Приятно осознавать, что я могу доставить удовольствие такой красавице, ухмыльнулся я, подготовив несколько лучей энергии, которые должны были ее хоть на мгновение задержать. «Не разочаровывай меня», — зарычала мулатка. «Прекращай убегать и дерись». Я улыбнулся. С самого начала весь этот бой — попытка наладить контакт, а не победить. Поэтому я весьма ограничен в том, как могу действовать. Мне можно только мериться с ней силой, и все. Впрочем, меня это полностью устраивало. «Прошу прощения, мне нужно было немного времени на подготовку», сказал я почти правду. «Мне действительно нужно было решиться, хочу ли я использовать свой сильнейший атакующий навык». Я остановился, позволяя ей добраться до меня, и наши кулаки снова встретились. Но вот на сей раз ситуация была совершенно другой. Активировано ультимативное умение. Особое свойство – преобразование имеющейся энергии в ударную мощь при умножении имеющейся силы. Задействовано. Маны – 317-114. Праны – 317-114. Из-за классовой особенности эффект навыка усиливается в 10 раз. А, глаза девушки удивленно расширились, когда она осознала, что вместо обычных незначительных повреждений, на сей раз столкновение наших атак лишило ее руки и половины туловища. Кха! И из ее рта пошла кровь. Навыки регенерации за несколько секунд вылечили ее ранение, подтверждая мои мысли. У нее неплохие навыки регенерации, все-таки кулак пустоты, это необычный удар кулаком, но регенерация ее точно в недостаточной степени, которую подразумевает ее уровень. Дракон ни в коем случае не слабая, просто, ее сила не в регенерации, а в сопротивляемости. Ее тело способно выдержать атаки, которые, как я думаю, должны были доставить проблем гораздо более сильным противникам. Тот же самый прием с огненной, ледяной и гравитационной дланью. Я использовал три именных приема, сильнейших моих атак, так еще и скомбинировал их. Чтобы было понятно, даже Лилия Лейс предпочитала избегать подобных атак. Сопротивляемость дракона просто поражает воображение, а для атаки у нее есть бесконечная сила, что еще ей надо. Тем более, я допускаю, что ее атаки могли иметь множество эффектов, просто я в силу того, что могу полностью игнорировать воздействие, не понял этого. «Почему?» — хмуро посмотрела на меня мулатка. «Почему ты не добил меня, когда была возможность?» — зло спросила она. «Забыла?» — улыбнулся я ей. «Я не собирался тебя убивать. Моей целью было сделать тебя своей валькирией. Так зачем мне атаковать тебя, когда ты можешь не выдержать этого?» «Так я проиграла?» — немного озадаченно спросила она, выглядя при этом не слишком расстроенной. «Прошло очень много времени с тех пор, как я чувствовала поражение. «Ну так что, выполнишь свое обещание или продолжишь упрямиться?» – уточнил я. «И что я должна делать как валькирия?» «Уже смирившись», – сказала она. Я улыбнулся. «Кажется, я действительно чертовски испорченный ребенок. Но почему бы и нет? Любить меня, быть готовой на все ради меня, выполнять все мои приказы. На этом все». Она удивленно моргнула. «Раз вы просите такого, то можно мы будем с вами частенько сражаться?» Улыбнувшись, спросила она. Я ничего ей не ответил. Не хотелось ей лгать или расстраивать ее. «Посмотрим. Может быть, когда-нибудь еще сразимся, если ты к тому моменту будешь рядом со мной». Это был самый лучший ответ, который я мог ей дать. Глава 34. Гробница Игдрасиль состояла из 9 этажей. Я знал это из воспоминаний змея, но даже без этого догадаться было несложно. Мифы и легенды, связанные с древом, не на ровном месте появились. Скорее всего, какие-нибудь маги, вышедшие на контакт с гробницей, создали изначальную версию Игдрасиля, а потом эти сведения исказились под воздействием эпох, и так гробница Игдрасиль с 9 этажами превратилась в древо Игдрасиль, держащее 9 миров. Впрочем, если с 9 этажами гробницы никаких проблем не было, то вот количество стражей заставляло насторожиться. Все стражи, начиная со змея и заканчивая драконом, получили свои имена в честь знаков зодиака. Только вот, проблема в том, что знаков зодиака в китайском гороскопе 12, а не 9. И, к сожалению, хоть змея и был знаком со всеми стражами лично, их действительно было 12, он не знал структуры других этажей. И вот на 5-м этаже все стало на свои места. Против меня вышло сразу 2 стража. Они были сильны, их уровень был выше, чем у дракона, а способности более раздражающие. Один умел отражать все атаки, а второй отрицать защиту. Как эти их способности работают в полной мере, я не смог понять даже под конец боя. Просто в какой-то момент, когда они уничтожили мое тело, я так психанул, что начал просто вбивать урон в эти их защитные способности, без всяких ухищрений. И, как ни странно, это сработало. В какой-то момент их щиты оказались не способны вынести мощь моих атак, и хотя по ходу я несколько раз оказывался на грани между жизнью и смертью, я все равно победил. По итогу я лишился только одного клона, что немного досадно. Фактически это значит, что один раз я им все-таки проиграл, но терпимо, ибо таких клонов я наделал очень много. 6-й этаж также встретил меня 2 стражами, но на сей раз они были слабее, чем предыдущие. Нет, то есть слабее, это не совсем верное. Правильнее будет сказать, что более удобные противники. Вообще, я заметил, что, начиная со 100-тысячного, уровни как таковые не показывают силу. Скорее, я бы сказал, уровни показывают расстояние до эволюции к 7-значным. Вывод этот я сделал из того, что, начиная со 100-тысячного уровня, все характеристики уже устанавливаются на отметке бесконечность, бесконечная сила, бесконечная выносливость, бесконечная скорость, бесконечные запасы энергии. Любое существо, достигшее такого уровня, автоматически выходит за рамки 4-мерной реальности и способно ходить по другую сторону реальности. То есть, в каком-то смысле все 6-значные равны в основных показателях. После 10-тысячного уровня тоже что-то подобное наблюдается, но там разница в уровнях все-таки дает разницу в силе. Наверное, все дело в том, что, несмотря на силу, способную уничтожать целые миры, существам этого уровня эволюции есть куда расти: более сильные атаки, мощная энергия, большее количество разрушенных миров. А вот 6-значные уже достигли максимального потенциала в 5-мерной реальности. Теперь им осталось только перейти на следующую ступень, в 11-мерную реальность, что возможно только после достижения 1-000-000 уровня. На самом деле на таких уровнях роль играют только навыки и техники. У некоторых, как у тех же свиньи и собаки, стражей 5-го этажа, эти навыки весьма раздражающие. У других они не то чтобы бесполезные, но весьма неинтересные, как у моей новой валькирии. По этой причине, несмотря на более высокий уровень, противники с 6-го этажа не стали для меня проблемой. Они обладали стандартным набором навыков. Один мог воздействовать на сознание и подчинять всех и вся, был могущественным телепатом, проще говоря, а второй мог создавать свои отдельные реальности. Силы первого я игнорировал, может, кого другого он и смог бы подчинить, но у меня был иммунитет ко всем ментальным атакам. Страж с говорящим именем Коза мог подчинить и других, что он и сделал, когда у него не получилось со мной. Он натравил на меня целую армию монстров, которых мне пришлось перебить. Его стараниями я лишился возможности пополнить свои войска новыми забавными зверушками. Второй обезьяна, страж, обладающий силой создавать измерения разной степени упоротости, стал для меня еще более удобным противником. Его так называемые миры, в которых, кстати, бегали существа с шестизначным уровнем, ломались легким всплеском сил. Хотя в этих мирах было много существ, способных даже меня напрячь, он не доставил мне проблем, ибо я мог через лимбо уйти из того мира или просто разрушить его всплеском энергии. Взяв во внимание, что жители тех миров не могли погнаться за мной и вообще больше походили на проекции, я понял, что обезьяна не создавал полноценные миры. Нет, его силы больше походили на материализованную иллюзию. Было довольно забавно понаблюдать за этой способностью, ведь, фактически, эта сила походила на лимбо, но была его полной противоположностью. Все, что происходит в лимбо, абсолютно реально, но в силу метафизики навыка в обычной реальности это воспринимается как иллюзия. А у него наоборот, он создает иллюзии, которые остаются иллюзией, но воспринимаются как реальность. К счастью, в уничтожении миров у меня опыта много, поэтому создать большой взрыв или большое сжатие – это дело одного мгновения. Примерно за столько же после того, как я с ним наигрался, я разобрался с обезьяной. После шестого меня ждал седьмой этаж. Я не был уверен, что меня там ждет, но даже в самых смелых мыслях не мог представить, что на седьмом этаже меня встретит сразу три стража. Мне была непонятна логика этого. То есть восьмой и девятый этаж охраняет только один страж, и если да, то насколько же могущественным он должен быть? Три противника – это был вызов для меня. И ведь я не хотел просто их убивать, мне нужно было их пожрать, тем самым увеличивая свои силы и знания. Победить их в бою один против трех у меня не было и шанса, потому я, не особо задумываясь, создал двух клонов с полной копией моей силы. И вот, бой один против трех превратился в бой один на один в трех разных местах. Таким образом я видел куда больше шансов, что выиграю именно я, впрочем, не будучи уверенным на 100%. И действительно, я оказался прав в обоих выводах. Бык оказался сильным, физически сильным, хотя, казалось бы, какой абсурд. Но нет, физически он пересиливал меня. Ударная мощь больше бесконечной, такого встречать мне еще не доводилось. Но даже так, это было не главной проблемой. Самым сложным в сражении с быком оказалось его пробить. Его шкура, судя по всему, была чем-то вроде моего иммунитета, благодаря чему он без проблем переживал урон любого уровня. Более того, даже если атака оказывалась достаточно сильной, чтобы пробить его защиту, то через мгновение он уже регенерировал и получал полный иммунитет к этой и подобным атакам. Так, кулак пустоты, заряженный энергией в 10 раз больше, чем при битве с драконом, лишь слегка повредил его руку. Но уже через секунду все последующие активации навыков, даже если я использовал многократно больше энергии, не могли ему ничего сделать. Выбора у меня особого не оставалось, единственный способ победить быка, который у меня остался после нескольких минут боев, это опустошитель. Покрыв свое тело особой аурой, я блокировал атаку быка, атаку, которая и раньше могла мне руки оторвать, но на сей раз со мной ничего не случилось, всю его силу атаки моя аура опустошила, а вот он после соприкосновения с моей аурой стал обычным живым существом, не человеком, ибо его облик и так был нечеловеческим, скорее, некоего гомункула, мерзкого и жуткого, но не особо сильного. Дальше дело было за малым, кулаками добить двухметровое существо, при этом не прекращая касаться его тела. И хотя это стоило мне сломанной руки, один удар мне все-таки пришлось блокировать, чтобы не разорвать касание. Все равно, благодаря опыту и навыкам, которые я не забыл, я смог победить существо, сопоставимое с Е-ранговыми элитными монстрами. То, что он вдруг лишился своих сил, сыграло в этом немалую роль. Через несколько секунд после боя с быком закончился еще один бой. Бой с зайцем. Если бык представлял из себя что-то вроде непробиваемого танка, то вот заяц был этаким комаром. Он не был быстрее меня, но обладал мудреной техникой перемещения, благодаря чему я просто не мог его поймать. А вот он легко и с удовольствием бил меня со всех сторон. Впрочем, если с быком у меня были проблемы, то вот с зайцем все оказалось куда проще. Если единственное, что он мог противопоставить мне, это скорость, то мне лишь нужно поймать его. Благо, пока его удары не наносят мне никакого урона, Можно было хорошенько подумать, как его подловить. Сначала я пытался поймать кролика невидимыми руками. Этих рук у меня было очень много, достаточно, чтобы единовременно коснуться всех звезд во Вселенной. Только вот, даже так я не мог его поймать, убегать он умел мастерски. Тогда я решил поменять стратегию и взять хитростью. А какая способность подходит для того, чтобы обхитрить противника? Конечно же, иллюзии. После сезона охоты за игроками у меня был навык иллюзий. И не один, а множество его вариаций, которые при желании можно было бы объединить в один очень сильный навык. Но я не стал использовать что-то из этого. Нет, я выбрал лимбо, как самый простой и эффективный тип иллюзий. Просто потому, что они не иллюзия, а реальность, которая находится в другом мире. Тем более я уже привык использовать лимбо везде, где нужно и нет. С помощью лимба обмануть его восприятие и схватить его оказалось на удивление просто. А затем огненная длань, и противник оказался почти мертв. Мне даже пришлось прервать заклинание, чтобы он действительно не умер. Очередное доказательство, что дракон, выдержавшая комбинацию огненной, ледяной и гравитационной длани, очень сильна. Обычный противник не способен выдержать столько энергии, даже если он шестизначный. Третий противник – лошадь. Вот из-за кого я действительно заволновался. И, похоже, не зря это делал. Он обладал весьма проблемной способностью легион. Этот навык позволял ему создавать миньонов и наделять их способностями. Любыми способностями, какие он только может придумать. И раз уж он дорос до шестизначного уровня, то не приходилось сомневаться в его воображении. Поэтому ничего удивительного, что один мой клон проиграл ему. Как и второй с третьим. Если совсем уж честно, то много, очень много моих клонов полегло в битве с его миньонами. Каждый отдельный миньон был сопоставим с моими клонами. Иногда сильнее, а иногда слабее, но, в целом, приходилось постараться, чтобы разобраться с любым из его миньонов. Поскольку маны у меня хоть и много, но ее все равно не бесконечное количество, я отказался использовать иммунитет. Лучше уж я клоном пожертвую, чем огромными объемами энергии. И вот эта битва с лошадью стала для меня настоящим испытанием. Мало того, что мне приходилось выкладываться на полную, по-настоящему на полную, используя весь свой потенциал и подстраивая свои атаки под него. Так еще и лошадь, узнавая о моей силе больше, подстраивал силы миньонов специально так, чтобы противостоять мне. Но был один фактор, который определил победителя. Скорость создания армии. Лошадь хоть и создавал миньонов с невероятной скоростью, но ему все равно нужно было задуматься о каждом из них хоть на мгновение. Даже если у него есть готовые шаблоны для миньонов, даже если у него тысячи потоков сознания, каждый из которых может создать миньона по шаблону за мгновение, даже если у его навыка нет отката, я, который одной мыслью могу создать бесчисленное количество копий, куда сильнее, чем он. Наш бой длился очень долго, дольше, чем я предполагал, и с каждой секундой его миньоны все эффективнее и эффективнее противостояли моим клонам. Если бы не преимущество в численности, я рано или поздно проиграл бы. Однако в битвах зачастую один фактор играет роли, и глупо жаловаться, что именно один такой фактор позволил мне победить. «Ты был очень сильным», — признался я, глядя на мертвого врага. «Но, к несчастью для тебя, на сей раз победителем вышел я. Я не стал даже пытаться пожрать его живым, потому что эта ошибка могла стать тем самым перышком, которое склонило бы весы в его сторону. Но вот после его убийства я смог поглотить все, что от него осталось, и, к моему глубокому сожалению, я не получил его способности. Впрочем, наверное, создание миньона требует энергии, и в отличие от шестизначных уровней, у меня энергии не бесконечное количество, так что все равно для меня навык был бы временно бесполезен. Энергии так осталось немного, посетовал я. Этот бой и вправду вышел тяжелым. Мне нужно было пополнить силы. Что-то подсказывает мне, что последний страж может быть сильнее. Глава 35. Восьмой этаж мне также был знаком, но бывал я тут только один раз. Бесконечное поле сакуры, простирающееся до горизонта, и прекрасная лунная ночь на небесах. Как-то раз я попадал сюда, когда использовал самоцвет, и привычное для гробницы Игдрасиля лицо, два глаза и рот, вырисовывающиеся звездами, доказательство того, что я все еще в гробнице. Этот этаж был прекрасен. Создавалось ощущение, что он предназначен лишь для умиротворенного отдыха. Тут можно было бы провести вечность, задремав у ствола сакуры. Здесь не было ни монстров, ни врагов. На территории всего этажа распростерся прекрасный лес, и во всем этом лесу было лишь два человека. Да, я тут был не один. Маленькая черно-красная фигура лежала, прислонившись к дереву в нескольких метрах впереди меня. Маленькая девочка лет 14. Заспанными глазами она смотрела на меня. Было видно, что она не осознавала реальность в полной мере. Создавалось ощущение, что она еще не проснулась полностью. «Тигр, 999-999 УР». Я улыбнулся ей и, подойдя чуть ближе, присел рядом. «Привет», – поздоровался я. «Как дела?» Она несколько раз моргнула, с недоумением смотря на меня, после чего неуверенно кивнула. «Ха, хорошо, а у вас?» – склонила она голову, чуть растерявшись. «Тоже», – ответил я тем же. «Почему ты тут спишь? Тебе не холодно?» Спрашивать у существа подобной силы, холодно ли ему, наверное, только один человек во всем мире мог себе такое позволить. Но не знаю, почему, увидев ее мирно спящей тут, полностью беззащитной и слабой, я просто не мог проявлять агрессию. Мне захотелось попытаться с ней подружиться. «Нет-нет», — покачала она головой, — «здесь очень удобно и красиво. А еще, я не знаю, что тут еще можно сделать», — призналась она. Это была хорошая возможность начать задавать вопросы, но я не стал спешить. «Меня зовут Виктор, Виктор Громов, а тебя?» – поинтересовался я. Это, почему-то она отвела взгляд, будто ей было стыдно за свое имя. «Меня зовут, я не помню своего имени, можете называть меня Тигр». «Тигр?» – изобразил я удивление. «Какое интересное имя?» – задумался я. «Простите, почему ты извиняешься?» Подошел я еще ближе. «И почему отвечаешь так уважительно, если я с тобой не формален?» «Простите», еще раз сказала она. «Может быть, тебе не нравится называться Тигр?» Предположил я. «Я не», но она не закончила, потому я продолжил. «Хочешь, мы придумаем тебе другое имя?» Предложил я. Она удивленно моргнула. «Другое имя?» Не смогла она сразу воспринять мои слова. «А разве так можно? А кто запретит?» Задал я закономерный вопрос. «Меня тоже не с рождения Виктором Громовым кличут. Если тебе не нравится твое имя, то просто возьми и поменяй. Зачем делать из легко решаемой проблемы что-то сложное?» Похоже, мой аргумент ей понравился. Ну или она только и ждала толчка, чтобы поменять имя. «Тогда придумайте мне имя». Загорелись ее глаза. «Я?» Расширились мои глаза. «Вообще-то, я думал, ты сама выберешь, а я просто поделюсь мнением. Прошу», упрямо продолжила она уговаривать меня. «Я думал, что девочка окажется запуганной и робкой, но сейчас из нее так и прет энергия». «Ладно-ладно», довольно быстро сдался я. «Только я сразу предупреждаю, у меня достаточно плохо все с фантазией». «Ничего», продолжила она настаивать. Немного задумавшись, я начал перебирать у себя в голове все возможные имена. Какие-то ей не подходили, другие не нравились уже мне. Я почти секунд на 20 задумался, пока не обратил внимания на то, как напряженно и сконцентрированно она смотрит на меня и ждет. Решив немного расслабить обстановку, я назвал первое же пришедшее в голову имя. «Рулер», — выговорил я, ожидая, что это немного вернет ее на землю, но, какое красивое имя, еще больше загорелась она. «С этого дня меня зовут Рулер», — я удивленно моргнул, то есть ей понравилось. «Подожди», — выкинул я руки вперед, «я случайно назвал это имя, давай придумаем другое», — предложил я, но та покачала головой. «Мне нравится», — широко улыбнулась она, «я хочу, чтобы меня звали Рулером». Я тяжело вздохнул, не думал, что она действительно примет это имя. «Нет, я прекрасно понимаю свои мотивы, почему я назвал ее именно так. В каком-то смысле это была шутка, но шутка эта основана на моем желании. Я хотел бы сделать ее частью своих валькирий. До того, как прийти сюда, я уже поменял имя дракона. Теперь ее зовут не дракон, а файтер. Мне просто хотелось даровать им всем такие имена. Это же мой отряд валькирий, так почему я не могу делать, что пожелаю? Тем более дракон как-то не вяжется рядом с Сибир, Лансер, Кастер, Райдер и остальными». Пока я мысленно бил себя по глупой голове и своим странным вкусом, я заметил, как, переборов воодушевление, девочка начала смотреть на меня невероятно сидящими глазами. Эти глаза они сияли не тем же светом, как мои, когда я использую свои способности. Нет, их чистый серебряный свет не был так порочен, как мой красный, но сияние от этого было еще даже более сильным, и все дело было в эмоциях. Я видел в этих глазах самые чистые и сильные эмоции, которые только мог представить. И сейчас эти глаза были переполнены любопытством. «Тебе что-то интересно?» Не смог я сопротивляться этим глазам. «А что мое имя значит?» Осторожно спросила у меня Рулер. Рулер так должны были звать того, кого я выбрал в качестве лидера одной группировки. Попытался я сгладить углы. «Группировка?» Удивленно моргнула она. «Да, особый отряд, состоящий из одних девушек. Называется Валькирии. Эта группа сейчас состоит из 8 человек. Рулер должен был стать 9-м и возглавить их. Почему-то мои слова вызвали у нее грусть, и она отвела взгляд. 9 человек должно быть, им будет весело». Я некоторое время оттягивал интересующие меня вопросы, но на сей раз я не смог сдержаться. «А ты не хочешь стать тем самым рулером?» Я понял, что мои слова сильно ее задели. Я удивился этому факту. А когда ее глаза стали влажными, и было видно, что она сдерживает ком в горле, я начал сожалеть о том, что задал этот вопрос. Через некоторое время она таки ответила. «Это было бы очень круто», — сжалась она, будто ей сейчас стало действительно холодно. «Но я не могу покинуть это место». «Не можешь уйти?» — удивился я. «Что-то случилось. У тебя есть причины здесь оставаться?» Она покачала головой. «Не знаю. Я знаю, где выход, но не могу через него пройти. Сколько бы я ни старалась, что бы я ни делала». Я нахмурился. «Рулер, ты помнишь, что было до того, как попала сюда?» Осторожно спросил я. «Ничего, я появилась на свет в этом лесу. Много-много времени назад. Появилась и с тех пор живу тут. В этом лесу больше никого нет. Только я. Ты первый, кого я встретила. Теперь до меня дошло. Вот почему она так отреагировала на меня. Оно и неудивительно, что никто так и не смог дойти до нее. Гости гробницы в очень редких случаях могли добраться до второго этажа. Лишь несколько разумных за все время существования смогли дойти до третьего. Учитывая, какие стражи у этажей ранее, неудивительно, что сюда так никто и не добрался. Но это было не так важно. Настоящая проблема заключалась в другом. И вирус подтвердил мои опасения. Она неразрывно связана с гробницей. Она что-то вроде короля башни и красного жнеца, но на минималках. То есть она хранитель, которого Игдрасиль насильно принудил к этой роли. Именно поэтому она такая сильная. И именно поэтому не может покинуть 8-й этаж. Глубоко вздохнув, я улыбнулся ей. «Если вся проблема в этом, то исправим», — пообещал я. «Очень скоро ты сможешь покинуть этот дурацкий этаж». Она удивленно моргнула. «Ты правда?» — как-то пришибленно спросила она. «Мне пришлось попрощаться с ней на время, чтобы выполнить задуманное. Надо было немного побуянить на 9-м этаже, но я пообещал рулеру, что вернусь за ней, а Виктор Громов всегда выполняет обещания». Глава 36. Ни змея, ни остальные монстры, чью память я получил, никогда не были на 9-м этаже, а вот я, оказывается, был, хоть и не знал этого. «Отсюда все началось», чуть нахмурившись, произнес я. «Это был город, большой город, где не было никого живого, а вот мертвого полно, нежити, погибший от моих рук, еще когда я был на начальных уровнях». Подняв взгляд, я посмотрел на огромное белое солнце, очень близко нависавшее над этими землями. Некромир. 999-999 ур. Это было очень давно, но кажется, словно вчера я до смерти испугался приближения этого солнца и убежал из этого мира. Тогда, только-только получив систему, я сильно воодушевился и сам полез в лабиринт, где на нежити поднял свой уровень и получил сразу несколько навыков. Именно в этом мире я поднял свой первый уровень. Тут началась новая жизнь Виктора Громова. И как же символично, что сейчас я оказался тут. Какая встреча! Воодушевился я. Не думал, что встречу тебя тут, мой старый знакомый. Солнце кровожадно улыбнулось мне в ответ. Оно меня узнало и сразу ринулось вперед, как раньше. Но на сей раз я не боялся его. Вирус информацию. Некромир, одна из сущностей, близкая к уровню демиурга, обладает невероятной силой, связанной, как ни странно, с некроэнергией и некромантией. Весьма проблемный противник. Ничего особо полезного вирус не сказал, но меня и это устраивало. Усилием воли и ценой 200 000 единиц маны я создал огромный огненный шар. И говоря огромный, я ничуть не преуменьшаю его размеры. Можно сказать, что я бросал не просто огненный шар, а самую настоящую сверхновую звезду. Но даже этот огненный шар, пролетев огромное расстояние, почти не был виден на фоне Некромира. Убедившись, что размеры Некромира намного больше, чем у обычных звезд, я решил отступить в Лимбо, откуда мне нужно было придумать способ воздействия на своего противника. Неудобно, когда глаза не работают на полную, признал я. Он чем-то блокирует мое зрение. К сожалению, я не мог в полной мере определить ни размеры некромира, ни размеры этого измерения, не заметить его слабые стороны или даже увидеть его атаки. Правда, очень скоро я понял, что отсутствие зрения гораздо сильнее сказывается на мне, чем я предполагал. Когда лимба начала трещать, словно картонная коробка перед снайперской пулей, пробивая необычную защиту лимба, огромное белое солнце неслось на меня. Он пробил лимба, очень мало кто способен сделать что-то подобное, ведь для этого мало обычного мерного урона, существования в пяти мерностях и умения пробиваться через барьеры. На самом деле я сам не до конца понимаю, как работает защита лимба, но даже так я могу уверенно сказать, что Лилия не могла проделать подобное. Значит, это его личная сила. Если он насильно проник в лимба, то мои способности не будут работать на нем, заметил я. Впрочем, но я не стал расстраиваться, ведь мне это было только на руку. Он пожалеет, что осмелился сунуться в мое пространство. Неважно, насколько сильна и неубиваема цель, у меня всегда есть способ покончить с ней. Пожирание. Оно игнорирует любые способности адаптации, бессмертия или чего-то еще. Скорее, наоборот, оно делает пользователя этих техник лишь частью меня, поэтому никакие способности не позволяют избежать пожирания, если цель уже угодила в мою тень, и в лимбо у меня нет никаких ограничений. Раз уж побеждать, то делать это пафосно, ухмыльнулся я. Вытянув руку вперед, я щелкнул пальцами. Простое движение, которое каждый человек делает, но мой щелчок сопровождался появлением предо мной огромной стены тени. Эта тень достигала границ лимба сверху и снизу, и это с учетом того, что лимба стала намного больше с повышением моих уровней. Но даже так некромир, влетевший в эту стену, вместился в тень кое-как. Насколько же огромной была его туша, поразился я. Наверное, зная я об этом при нашей первой встрече, просто лишился бы сознания. Бой закончился, так и не успев начаться. Но меня это более чем устраивало. Очередное доказательство, что вложенные для улучшения пожирания очки не были потрачены впустую. Примерно то же самое мне сказал вирус. Я даже не знаю, что сказать. Ты невероятен, Винст. Победу над Орионом можно списать на его неопытность. Противостояние с Арисой ты пережил благодаря ее ребячеству. В бою с Экио ты спасся благодаря его сомнениям. Лилию ты смог победить только из-за того, что она сдерживалась. Но вот ты играючи победил существо, бесконечно близкое к демиургам. Так были ли все те разы случайностью? Я улыбнулся. Так уж получилось, что противник сам убился о мою технику, не согласился я. Но, вообще, достаточно забавная ситуация вырисовывается. Открыв статус, я проверил. Поглощение некромира подняло меня на уровень. Теперь у меня он был больше 10-тысячного. Ну хоть один раз я не застрял на этих проклятых преградах, ухмыльнулся я. Только-только достиг 4-9 в уровне и сразу перешел через очередную границу. Теперь я понимаю, что с помощью системы повышать уровни после 500-го, это та еще задача. Скольких монстров я убил, чтобы подняться с 500-го до 1000-го? Много, очень много. Обычный человек должен сражаться столетиями без перерыва или отдыха. Так я, к тому же, убивал тех, кто на сотни, а то и тысячи уровней выше меня. Тех же, чьи жизни я забрал после достижения 1000-го уровня, для меня даже сосчитать невозможно. Это говорю я, человек, который может легко посчитать количество песчинок в пустыне и количество звезд на небе. И опять же, они тоже были на десятки, а то и десятки тысяч уровней выше меня. Так что у меня вопрос, насколько реально обычному игроку поднять уровень до 10-тысячного, тем более даже то, что существо, почти достигшее ранга демиург, стало частью меня, и это позволило мне лишь пробиться через преграду. Я не чувствовал ни радости, ни удовлетворения от этого, скорее даже наоборот. Мне было немного грустно от получения такого уровня. Похоже, этому месту пришел конец. Пространство вокруг меня начало рушиться. Пятимерная структура, состоящая из 9 бесконечных измерений, вот чем являлась гробница Игдрасиль. И без того, кто взращивал свою силу с помощью этой структуры, очень скоро гробница развалится. Я спустился на 8-й этаж, где меня ждала рулер. «Виктор, вы вернулись», — обрадовалась она, заметив меня. Улыбнувшись ей, я погладил девочку по голове. Рулер выглядела взволнованной. Ей очень хотелось спросить, как же все прошло, но она не решалась это сделать, с одной стороны, боясь меня обидеть, с другой, опасаясь услышать неутешительный ответ. Умилившись ее поведению, я подарил ей самую добрую улыбку, на которую только был способен. Вытянув руку вперед, я сосредоточился и сжал все недавно поглощенные свойства некромира в виде маленького сгустка света. Для этого мне по пути сюда пришлось улучшить одновременно два навыка – медитацию и пожирание. Трюк с концентрацией и передачей силы не очень сложный, точнее, совсем простой. Я, который не раз занимался парным культивированием, и так знал теорию. Поэтому воссоздать нужный эффект было несложно, пусть и пришлось потратить немного очков навыков. «Что это?» – удивилась Рулер. «Вдохни этот свет, и тогда ты сможешь покинуть это место со мной», – объяснил я. Она несколько секунд колебалась, опасаясь, что я делаю что-то очень вредное для себя, но эгоизм в конце победил, и, ничего не спрашивая, она взяла и надкусила свет, а затем и вовсе проглотила целиком. В мгновение ока я получил и лишился силы, которая была сопоставима с силой Демиурга, но я не сожалел об этом. Наоборот, мне было бы грустно, если бы эта сила осталась у меня. Не хочется, чтобы она так пропала, так и не принеся никому пользы. Объединение Рулера и Некромира не привело к тому, что родился новый Демиург, как я на то надеялся. Возможно, в случае Эмили все было немного не так, ведь она после подобного как раз и стала Демиургом. Но я не расстраивался. «Пошли отсюда, Рулер. Я отведу тебя к твоей новой семье», – протянул я ей руку. Оставаясь в некой прострации, она ответила мне тем же, и, коснувшись ее, я переместился в Лимбо, прямо в свой дворец. Рулер в первый раз видела что-то большее, чем деревья сакуры, но энтузиазма в ее глазах не было заметно. Наоборот, она бросилась ко мне и начала рыдать. Я собирался вызвать Валькирию и представить им их нового командира, но, раз уж ей нужно время, решил подождать. «Спасибо, спасибо, спасибо», — повторяла она одно слово.